Глава 23. Новые перегородки обеспечивали полную звукоизоляцию моего жилища, а один единственный вход мог запираться как снаружи, так и изнутри. Мы с Мел могли считать себя в безопасности. Разумеется, на это можно было посмотреть и с другой стороны, до тех пор, пока мне не вздумается снова поползать по вентиляционным трубам, Дэнни Шейкер мог считать нас заключенными. Я не стал говорить этого Мэл, я все больше понимал, что она за подарочек. Первые признаки этого проявились в первый же вечер, когда Кухулин готовился к отлету с Пэддиной удачи. А мы с Мэл готовились к первому ужину на борту, я принес его из кают-компании. Автоматы выдавали каждому столько пищи, сколько хотелось, так что проблем с нашим пропитанием не было. Я принялся за еду, а Мэл наморщила нос. «Какой скучный вкус! Что-то не так с этой твоей едой!» Я попробовал из ее тарелки. «Ничего, абсолютно нормальная еда. Нормальная? Тогда мне понятно, почему у всех с вашего корабля такой поганый характер. Жаль, что я ничего не захватила поесть с собой». Впрочем, она проголодалась и быстро все съела. «Интересное дело, ведь в доме именно мне показалось, что с их пищей что-то не так». Припомнив это, я выудил из кармана серебряную коробочку и положил перед собой на стол. «Да, тебе же сказано принимать по одной перед едой», — сказала Мэл. «Сам знаю». «А почему тебе не дали?» «А мне не надо». Она опять стала задаваться. «Ты что, боишься, что тебя отравят? Тебе они прописаны диагностом управителя. Он не ошибается. Глотай быстрее». «А что, если твой диагност рассчитан только на женщин? Я не хочу, чтобы мне скармливали женские таблетки». Все же, посопротивлявшись еще пару минут, я проглотил таблетку и запил ее водой. Вкуса она не имела никакого. Недолго думал я о возможных последствиях этого, так как не прошло и минуты, как моя каюта содрогнулась. Мой вес стал увеличиваться. Мэл промахнулась ложкой мимо рта и удивленно посмотрела на меня. «Все в порядке», — успокоил я ее. «Это включили двигатели. Мы тронулись». Она так и подпрыгнула. «Вот здорово! Идем! Куда? Как куда? Я хочу в последний раз посмотреть на дом, ведь я даже не знаю, когда вернусь сюда». И это после всех моих объяснений. «Тебе нельзя делать этого. Ты не можешь подойти ни к иллюминатору, ни к контрольному экрану. Ты вообще не можешь выходить отсюда, пока мы не доберемся до базы». Я не знал, что будет после этого. Дэнни Шейкер сказал, что все может измениться, но не сказал, как. «Но это же не меньше 8 дней», — сказала она растерянно. 8 дней. Тогда я буду выходить по ночам, когда никого не будет». «Мел, это тебе не Эрин и не Пэддина удача. Это космический корабль. Здесь нет дней и ночей. Здесь работают сутки напролет. Но я же не могу сидеть в этой дыре вечно. Это еще хуже, чем у нас в доме. Ну, сделай же что-нибудь. Ты же сам втянул меня в это». От подобной несправедливости я потерял дар речи и только таращился на нее. «Правда, ты, это ты говорил мне, что у меня будет больше места для прогулок, чем я могу себе представить. Я имел в виду Эрин, когда мы туда прилетим. Значит, ты должен был объяснить лучше, ты...» Не знаю, как долго это могло бы продолжаться. Но сетования Мэл были прерваны скрежетом входного люка. Он был заперт, и ключ был помимо меня, только у Шейкера. На всякий случай Мэл нырнула в дальний отсек, а я уставился на стол, пытаясь придумать объяснение тому, что он накрыт на двоих. Это был Шейкер. Вид у него был угрюмый. Он подошел к столу, сел в кресло Мэл и огляделся по сторонам. «Где Мэл?» «Внутри. Мы слышали, как вы входите. Позови ее. Мне нужно поговорить с вами обоими». Мэл уже узнала его голос и вышла. «Две проблемы». Шейкер не стал терять время и сразу же перешел к делу. «Поделать с ними вы ничего не можете, но знать о них вам необходимо. При наборе скорости выяснилось, что у нас совершенно разбалансированы двигатели. Мы протянем так дней 5-6, но потом их придется выключать и попытаться отремонтировать. Это значит, что вам придется провести некоторое время в невесомости, и что сам перелет займет на несколько дней больше». Я попробовал представить себе реакцию Мэл на это сообщение, но Дэнни Шейкер не стал ее дожидаться. «Эта проблема носит практический характер. Другая будет посложнее. Это моя команда». Он посмотрел на Мэл. «Ты брала что-нибудь с собой, улетая с астероида? Какие-нибудь мелочи?» Мэл замотала головой. «Я не брала ничего, только то, что на мне». Она заметила, как я гляжу в угол каюты. «Ну и еще вот это. Но это только мой рюкзак. Я таскаю его с собой везде. Это все равно, что одежда. Что там внутри?» «Так, всякая ерунда. Ничего особенного». «Ты ничего из этого не теряла?» «Нет, точно, не теряла. Я в этом уверена». «Я в этом не был так уверен. И Дэнни Шейкер тоже». «Ты считаешь, что не теряла ничего?» — сказал он. «Но Джо Мунро и Робби Дунан осматривали катер, и мне кажется, кто-то из них что-то заподозрил. Мне никто ничего не говорил. Но что что-то не так, я чувствую это. О чем-то они там шепчутся, замолкая при моем приближении». Дэнни Шейкер был не из тех, кто сгущает краски, а Мэл не представляла себе, что за головорезы составляют команду, поэтому неудивительно, что до нее не дошла важность сказанного.